Через двое суток группа остановилась в 30 километрах от Бреста. Дальше двигаться верхом нельзя. Партизаны находились в створе между железной и шоссейной дорогами, а створ этот сужался по мере приближения к Бресту, да и лес уже почти кончился. Дорожная охрана могла заметить конников. Разведчикам же надо было иметь базу именно где-то между шоссе и железкой. Как раз в створе дорог, за 8 километров от города, находился хуторок, давно отмеченный на карте капитана Дроздова. На этом хуторке жила мать белорусской девушки Кати, официантки офицерской столовой Власовского полка. Катя помогла побегу Маханова и Силкина. Теперь решено было передать через нее письмо Черкасскому. Вечер. Кони на привязи. Вокруг выставлены посты. Рядом с Дроздовым политрук Борис Качинский, командир отделений Петр Лаптев и Александр Шуман, несколько рядовых партизан, тут же Силкин, Маханов. Все внимательно слушают капитана. «Наша база будет здесь», — сказал Дроздов. «Я с Качинским и 10 бойцами проберусь по кустам поближе к хутору. Остановимся от него километрах в 3. На равном расстоянии между группой и базой будет пост для связи. Вместе с нами пойдет один из севастопольцев, который отнесет письмо Кате». Капитан, посмотрев на Силкина и Маханова, спросил: «Кто из вас пойдет? Решайте сами». «Ты лучше меня Катю знаешь, и мамаша ее тебя знает», — обратился Силкин к товарищу. «Правильно. Я и пойду», — сказал Нигнемат. «Хорошо», — кивнул Дроздов. «Тогда Силкин останется на базе заложником. Если Маханов нас в чем-нибудь подведет...» «В общем, Федор Прокофьевич, ты представляешь, что ждет заложника?» «Придется. Придется. Хотя на мысе Херсонес и были мы все вместе». «Заложник, он и есть заложник», – медленно произнес Силкин. «Он вам, конечно, нужен. А коли мне пришлось выполнять его роль, то тут уж ничего не поделаешь. Ты слышал, Нигнемат? Смотри же!» «О чем говорить?» – вскинулся Маханов. «Теперь дальше», – продолжал Дроздов. «Если Силкин сбежит, Шуман немедленно сообщит нам. Мы сразу снимемся, но сначала, ты понимаешь, Нигнемат, тоже придется. Законы войны. Там, у хутора, вздернуть не на чем. Одни кусты», — невесело усмехнулся татарин. «Петля меня в Бресте ждет, а вам только расстрелять останется». «И пристрелим», — сказал Качинский. «Как же иначе?» «Нельзя иначе», — согласился Нигнемат. «Верно, нельзя. Справедливо решили», — подтвердил Федор Силкин. Условились, что Дроздов с группой уйдет вперед на 3 суток, а остальные партизаны затаятся тут, в лесочке. К середине ночи 12 разведчиков и Маханов были уже неподалеку от хутора. «Здесь оставайтесь. Дальше кусты еще реже. Дальше я сам», — предложил Нигнемат. «Можно здесь. Место нашей стоянки получше запомни», — сказал Дроздов. И, вынув из планшета письмо в засургученном конверте, спросил: «А в Кате этой ты не сомневаешься? Человек верный. Ведь зачем она в официантки пошла? Только чтобы в Германию на работы не ехать. И фашистов, и власовцев настоящих ненавидит. Нам бежать помогла. И мамаша ее, тетка Марина, твердая женщина». «Хорошо. Все же девушке надо быть очень осторожной. Вот ты говорил, что Черкасский обычно занимает в столовой отдельную комнатку вместе с начальником штаба. Это не очень-то удобно. Пусть Катя постарается передать письмо командиру полка, когда он будет один. В крайнем случае, можно и приначь штаба, но других, чтобы никого не было». «Ясно», – кивнул Маханов. Хотел сказать еще что-то, но замялся. «Ну а что не ясно? Оружие мне теперь надо. Могут Катьку схватить и за мной на хутор нагрянуть. Чем обороняться? Или вдруг шлепнуться потребуется? Ты пойми правильно. Вот тебе мой пистолет. Осечек не дает. Вот еще и граната. Стреляться не торопись. Это уж в крайнем случае. Если сильно прижмут, прорывайся сюда, к нам. Огоньком прикроем. Спасибо, капитан. Только помни и о другой стороне дела. Друга своего не забывай, Силкина». «Эх, все помню», — с глубоким вздохом сказал Маханов. «Разрешите выполнять? Добро. Отваливай». Нигнимат Маханов улыбнулся этим морским словечком, пощупал лежавшее за пазухой письмо, кивнул капитану и через минуту бесшумно исчез в темноте.